Глава 21. Война продолжается. Через 3 дня после описанной выше сцены в Лувре разыгралась сцена другого рода. Наступил понедельник, то есть день, назначенный для подписания брачного контракта. Было 11 часов утра, когда Бенвенуто, выйдя из Нельского замка, направился к Лувру и, несмотря на волнение, твердым, решительным шагом поднялся по парадной лестнице. В приемной, куда его пригласили, он увидел Привой и графа Дарбека, которые беседовали в углу с нотариусом. В противоположном конце зала сидела Коломба, недвижимая, бледная, ничего не замечая вокруг себя. Мужчины, видимо, отошли от нее подальше, чтобы она не слышала их разговоры. Несчастная девушка сидела одна, опустив голову и потупив безжизненный взор. Челлини прошел мимо нее, обронив на ходу: «Мужайтесь, я здесь». Услыхав этот голос, Коломба радостно вскрикнула и подняла голову. Но прежде чем она успела произнести хоть слово, воятель вышел в соседний зал. Служитель раздвинул штофный занавес и пропустил Бенвенуто в покое короля. Слова Челлини сразу вернули Коломбе утраченную бодрость. Бедняжка уже считала себя всеми покинутой и погибшей. Мессер де Стурвиль привез сюда дочь, полумертвую от горя, несмотря на всю ее веру в Бога и в Бенвенуто. Она впала в такое отчаяние, что перед тем, как сесть в карету, отбросила всякую гордость и принялась умолять госпожу де Тамп отпустить ее в монастырь, обещая навсегда отказаться от Асканио, лишь бы избежать брака с графом Дарбеком. Но герцогиня хотела целиком насладиться победой. Ей надо было, чтобы Асканио поверил в измену любимой. И Анна Дейли безжалостно отвергла мольбу несчастной Коломбы. Лишь воспоминание о том, что Бенвенуто велел ей оставаться спокойной и мужественной даже у подножия алтаря, спасло девушку от полного отчаяния и придало сил ехать в Лувр, где король должен был подписать в полдень ее брачный контракт. Но там силы вновь покинули Коломбу. У нее оставались 3 возможности. Получить помощь от Бенвенуто, тронуть слезами Франциска I и умереть от горя. И Бенвенуто явился. Бенвенуто велел ей надеяться. К Коломбе вернулась вся ее утраченная бодрость. Войдя в покой короля, Челлини нашел там только герцогиню. Этого ему и надо было, иначе пришлось бы просить знатную даму об аудиенции. Несмотря на свою победу, госпожа де Тамп сильно беспокоилась. Правда, после того, как она собственными руками сожгла письмо, ей нечего было опасаться за свое положение, но зато она с ужасом взирала на опасности на каждом шагу, подстерегавшие ее любовь. И так бывало всегда. Едва герцогиню оставляли в покое муки честолюбия, как в сердце ее проникал любовный яд. Она была соткана из честолюбия и страсти и мечтала осчастливить Асканио, возвысив его, но вскоре заметила, что Асканио, хоть и аристократического происхождения, род Гадди, к которому он принадлежал, вел начало от древних флорентийских патрициев. Желает только одного – заниматься искусством. Если он и мечтал о чем-нибудь, то лишь об изящных линиях вазы, амфоры или статуи. А если и желал иметь золото, бриллианты и жемчуга, эти сокровища земли, то лишь за тем, чтобы делать из них цветы, более прекрасные, чем те, которые распускаются окропленной живительной росой. Он был равнодушен к почестям и титулам, если источником их не являлся его собственный талант, если они не венчали его славу художника. Что было делать этому мечтателю в беспокойном, неуютном мире госпожи де Тамп? Первая же буря надломила бы хрупкий стебелек нежного, едва распустившегося цветка, обещавшего дать чудесные плоды. Быть может, в минуту душевной подавленности или равнодушия он и позволил бы вовлечь себя в интриги своей царственной покровительницы. Но, превратившись в бледную тень, жил бы только воспоминаниями о прошлом. Асканио оказался герцогиней тем, чем и был на самом деле. Человеком с утонченной и нежной душой, жаждавшим покоя и чистоты. Прелестным ребенком, которому не суждено было стать мужчиной. Он мог всецело отдаться чувству, но не идее. Созданный для нежности и любви, он сразу пал бы в битве страстей под бременем житейских невзгод. Такой человек мог удовлетворить сердце госпожи де Тамп, но не ее честолюбие. Именно об этом и думала герцогиня, когда вошел Бенвенуто. На лице фаворитки лежал отпечаток мрачных мыслей, не дававших ей покоя. Враги смерили друг друга взглядом, на их губах одновременно появилась ироническая усмешка, а глаза ясно говорили, что оба готовы сражаться не на жизнь, а на смерть. «Наконец-то мне попался достойный противник», — думала Анна. «Он настоящий мужчина, но у меня слишком большой перевес над ним, и честь такой победы невелика». «В самом деле, сударыня, вы женщина решительная», — говорил тоже про себя Бенвенуто. «И редкий поединок давался мне тяжелее, чем борьба с вами. Но будьте покойны, я и оружием галантности владею ничуть не хуже, чем любым другим».

Но я никого не видела. Если бы вы, сударыня, получше пригляделись, то заметили бы в углу циновку, а приподняв ее, обнаружили бы подземный ход в соседнюю камеру. Но при чем тут Асканио? Когда вы вошли, он спал, не так ли? Да. Так вот, пока он спал, Жако Бри, которому друг отказался отдать ваше письмо, вынул его из кармана Асканио и подменил записочкой своей возлюбленной. Введенное в заблуждение конвертом, вы подумали, что уничтожили письмо герцогини де Тамп. На самом деле, вы сожгли записку Жервезе Попино. Но этот мерзавец Убри, этот простолюдин, покушавшийся на жизнь знатного человека, дорого заплатит за свою наглость. Он в тюрьме и приговорен к смертной казни. Он свободен, герцогиня, и обязан этим прежде всего вам. Каким образом? Очень просто. Он ведь и есть тот самый бедняга, о помиловании которого вы соблаговолили просить короля вместе со мной. Безумная! Кусая губы, прошептала госпожа де Тамп, пристально глядя на Челлини и, задыхаясь от волнения, спросила. На каких условиях вы согласны вернуть мне письмо? Предоставляю вам самой догадаться об этом, сударыня. Я недогадлива, скажите. Вы попросите у короля согласия на брак Асканию и Коломбы. Плохо же вы знаете герцогиню де Тамп, господин ювелир. Угрозы ее не заставишь отказаться от любимого человека. Вы ответили, не подумав, сударыня. И все же я останусь при своем. Позвольте мне, сударыня, сесть и поговорить с вами попросту, откровенно, сказал Бенвенуто с той подкупающей непринужденностью, которая присуща незаурядным людям. Я всего лишь скромный скульптор, а вы прославленная герцогиня. Но хотя расстояние между нами и огромно, мы вполне сумеем понять друг друга. И не принимайте, пожалуйста, неприступного вида королевы, это вам ни к чему. Я не собираюсь вас оскорблять, я только хочу кое-что разъяснить. Надменность тут, право, неуместна, ведь вашей гордости ничто не грозит. Поразительный вы человек, Бенвенуто, честное слово! Невольно рассмеявшись, воскликнула Анна. Ну, хорошо, говорите, я согласна выслушать вас. «Я уже сказал, герцогиня», — холодно продолжал Бенвенуто, «что, несмотря на разницу в положении, мы с вами прекрасно можем столковаться и даже быть полезны друг другу. Вы были возмущены, когда я попросил вас отказаться от любви к Асканию, вам это показалось невозможным, и вот на примере я хочу доказать обратное». «На собственном примере?» «Да, сударыня. Вы любите Асканию, я любил Коломбу». «Вы?» «Да. Я любил ее, как любит только раз в жизни. Я готов был отдать за нее свою кровь, жизнь, душу, и все-таки ради Асканио я отказался от нее. Вот уж поистине бескорыстная страсть, насмешливо заметила герцогиня. О, сударыня, не превращайте мое страдание в предмет насмешки, не издевайтесь над моей скорбью. Я много пережил и понял, что Коломба не для меня, так же, как Асканио не для вас, герцогиня. Выслушайте меня. Мы оба с вами, если такое сопоставление не слишком вас оскорбляет, принадлежим к исключительным и странным натурам, у которых особый мир чувств, особые жизни, которые редко сближаются с другими людьми. Мы оба, сударыня, являемся жрецами великих и страшных кумиров, служение которым возвышает душу и ставит человека над толпой. Ваш кумир – честолюбие, мой – искусство. Оба этих божества ревнивы, и как бы мы от них ни страдали, они везде и всегда будут властвовать над нами. Вы жаждали любви Асканию, чтобы увенчать себя ею, как короной. Я мечтала о Коломбе, как Полифема Галатея. Вы любили, как герцогиня, я, как художник. Вы преследовали, я страдал. О, не подумайте, что я осуждаю вас. Напротив, я восхищаюсь вашей энергией и смелостью. И что бы ни толковала чернь, по-моему, прекрасно перевернуть весь мир, чтобы расчистить путь любимому. Я узнаю в этом воскрешающую силу страсти и ратую за людей с цельным характером, способных на героизм и на преступления. Ратую за сверхчеловеческие натуры, ибо меня пленяют все непредвиденное, все выходящее за рамки обыденного. Итак, всей душой любя Коломбу, сударыня, я понял, что моя гордая, необузданная натура не подходит для этой ангельски чистой души. Да и сама Коломба полюбила нежного, незлобливого Асканию. Ее испугал бы мой резкий и крутой нрав. Я велел своему сердцу молчать, и когда оно не послушалось, призвал на помощь божественное искусство. И вдвоем нам удалось справиться с этой строптивой любовью и навсегда ее изгнать. Скульптура, моя единственная истинная страсть, запечатлела на моем челе горячий поцелуй, и я успокоился. Поступите, как я, герцогиня. Не разрушайте небесную любовь этих детей, не омрачайте их блаженство.